«Согласен, одновременно призраку и системе», — ответил я. «Подберите такие места, где нужно обновить или вообще восстановить ритуальные круги, но так, чтобы меня там не обнаружили за работой. Где угодно, все зависит от времени», — жутковато усмехнулся тысячелетний призрак. «Мы — это замок, а замок — это мы. Он понимает, что ты не станешь ему вредить, а значит прикроет тебя от ненужного внимания. Ни привидения, ни портреты, доспехи или полтергейсты. Никто, никогда, не пойдет против воли замка. Но он слабеет, а энергия требуется много куда, в том числе и на поддержание стражей замка. Тогда уж скорее слабеет не он, а ритуалы перестали работать как нужно и, хотя место силы дает столько же, сколько и раньше. Или нет, уточнил я, так как мне было банально непонятно, как именно производили привязки основатели. С начала века никто не проводил обязательных ритуалов в ритуальных залах, пожал плечами барон. Если они как-то влияют на количество силы, то, наверное, меньше. Я не особо разбираюсь в этом. Хогвартс, это Хогвартс. Хорошо, медленно протянул я. Тогда сейчас нужно взять клятву с леди Блэк, я слегка поклонился в сторону девушки. После этого обговорите со своими коллегами, откуда мне лучше начать, а потом скажите мне. Сильно затягивать не стоит. Мало ли что. Так, стоп. Андромеда впилась в меня взглядом, непроизвольно сузив глаза, и о чем-то это было видно по ее взгляду, напряженно размышляя. Ты, значит, можешь снимать или ослаблять действие приворота. Так, я слегка растерялся от подобной постановки вопроса. В общем, да, но там все чуть-чуть сложнее. Если разговор о зельях, то я скорее помогаю организму приобрести некое сопротивление, как уже говорил. Если это чары, проклятия или нечто из разряда магии разума, то да, могу и снять. Тебя это с какой целью интересует? Скорее всего, на меня опять попробуют наложить, или опоить. Она прикусила губу, сверля меня взглядом. Ты точно маглорожденный? Точно. Резко выставив перед собой ладонь, я для полной гарантии закивал головой. Нафиг, нафиг и еще раз нафиг. Никаких особо секретных тайн, родовых наследий и прочей фигни мне не надо. Нет, оно так-то, конечно, хорошо, но далеко не всегда. Да и учитывая все происходящее в Британии, мне чем дальше от эпицентра, тем лучше. Найду себе летом какой-нибудь лес, проведу ритуал, создам место силы и все. Пусть его. Ага, старые рода, это, блин, старые рода. Мало ли чего там на них может быть завязано. А, маглорожденный. Правда. А вдруг нет? Наследие Мерлина, Морганы, основателей. Разве вам не хочется найти родственников, получить наследство и родственников? Сроки не ограничено, но не откладывай. Награды, что найдешь, то и твое, если сумеешь получить. Принять, да, эфу, я спокоен, спокоен. Глубокий вдох, медленный выдох. Так, ты от меня чего хочешь? Злобно пробурчал я, продолжая гипнотизировать долбанное задание взглядом. Ты ведь тут постоянно сидишь, в свободное время. Ну, а теперь еще и им помогать будешь. Я тоже хочу. Безапелляционно выдала она, проигнорировав мое обращение к ней. С тебя обучение бытовым чарам, ну и всему остальному, чему сможешь, с готовностью кивнул я, глядя на то, как на ее лице все отчетливее проявляется выражение неприкрытого удивления. Ну, а зачем мне спорить? Ритуалы далеко не легкие. Помощь мне будет нужна. Ты узнаешь что-то новое, а взамен поможешь мне. Ты ведь седьмой курс, да, шестой, поправила меня девушка, изящно опускаясь в кресло и заинтересованно оглядывая меня, чтобы избежать ненужных вопросов, скажем, что ты мне помог, найдя в коридоре на шестом этаже, после чего помог дойти до одного из классов, после чего проводил до гостиной, заодно и частично решим вопрос с группой Мальсибера, Розье и прочих, которые не очень любят, маглорожденных, а да, заодно пущу слух, что присмотрела тебя на роль личного вассала. Практика практически забытая, но до сих пор рабочая. За пределы факультета эта новость не выйдет, не переживай, привлекать к тебе внимание не буду. Да и новость пущу только тогда, когда ко мне появятся вопросы. Вернее, если они появятся. А что касается обучения, а что тебя интересует? Алхимия в целом, зелья и трансфигурация в частности вообще не интересуют. По крайней мере пока, у меня практически нет к ним предрасположенности. Формулы зазубрить смогу, но не более. Чары, астрономия, руны, нумерология и все остальное напротив, интересует крайне сильно. У тебя талант рунолога. Не глупи, я поморщился. Глупая проверка. Я, ритуалист. Мастером рун мне не стать, но в рамках своей предрасположенности вполне смогу освоить большую часть. А у меня наоборот, с рунами все хорошо, а вот с ритуалами не особо, вздохнула Блэк. Неплохо, нет, но и особого таланта нет. Да и где тут особо попрактикуешься-то? Имя. Андромеда Ирма Блэк. Ранг. 0. Уровень. 23. Класс. Темная ведьма. Подкласс. Магесса льда. Новичок. 11 плюс 30 к эффективности плетений школы льда, плюс 10 к эффективности школ воздуха и воды. При достижении уровня 100 данный подкласс перейдет во врожденные особенности или дары. Врожденные особенности и дары. Темная чародейка. Темный алхимик. Мастер рун. Магия крови. Плюс 50 к изучению нового и эффективности. Вот тебе и чистокровные, я мысленно отдал должное девушке. Правда, даже врожденные дары нужно каждое перерождение развивать, иначе есть шанс, что они банально уснут, а потом вообще исчезнут. Ну, а касательно ее подкласса, ну да, где она в этом мире будет развивать такой дар? Или это я просто не знаю таких мест? Надо будет и остальных учеников, по крайней мере из числа представителей старинных родов, внимательно изучить. Хотя если среди них окажется маг души или опытный менталист, то могут испалить такой глубокий анализ. Сила. 23. Ловкость. 38. Выносливость. 42. Интеллект. 37. Мудрость. 29. Воля. 14. Жизненная сила. 306/306. Магическая сила. 2014/2014. Пси. 2/2. Контроль. 57. Ну что тут можно сказать? Неплохо. Да. Встречались мне и чуть лучше, но в целом сильная ведьма на фоне очень и очень многих. Правда, перекос в сторону темных направлений, но не настолько уж это и страшно, если быть откровенным. Плохо тут то, что у нее и воля слишком слабенькая, нужно, хотя бы, 25 в этом параметре иметь, при таком классе. Да и среди даров и подклассов нет менталиста. Темные направления весьма часто используют приемы усиления заклинаний путем подпитки их эмоциями. Только вот работает это в обе стороны. То есть, не только заклинатель отдает, но он же и получает, причем, зачастую, в разы усиленное. И по ментальной сфере это отдает так, что новоявленные темные властелины едва ли не шеренгами выходят после пары попыток попробовать подобные заклинания без нормальной защиты своих разума и эмоций. У нее вскоре 25 уровень, понятно, что в разы медленнее, нежели у игроков, но обычные люди тоже растут в уровнях. И если ей подсказать, точнее помощь, то она может получить в себе как раз того самого менталиста. Пси у нее едва-едва дышит, да и Регина практически нет, но это качается и развивается. Зато если помощь и она получит то, что нужно, то я, в итоге, смогу получить обязанную мне ведьму, красивую ведьму. Попрошу заметить, один из трех выполнено. Ао, она тоже там была замешана. Вроде нет, если память не изменяет. Там какая-то Беллатриса Блэк, или не Блэк. Нет, точно, Блэк, а в замужестве Лестриндж. Или наоборот, у Андромеды два брата так-то есть, но старший вроде как за добро будет, а вот с младшим я не помню, что случилось. Точнее говоря, я не дочитал до этого момента, если там вообще говорилось про него. В конце концов, куда делась вся родня Гарри Поттера тоже в каноне внятно не объяснялось, да и не только у него. Так что, да-да, я кивнул, продолжая смотреть на нее. Ты пробовала изучать защиту разума, как там ее, окклюменция, что ли? У меня вообще ничего не получалось, девушка недовольно передернула плечами. Нет, ну что-то вроде бы было, но мать поссорилась с женой крестного, а сама она в этом не разбирается, крестный. Я оторопело выпучился на нее. Не христианский, мелодично рассмеялась Андромеда. Раньше их называли отец по магии, наставники перед магией и тому подобное. Старые ритуалы, сейчас их уже практически не используют. Ну, а когда инквизиция набрала силу, то постепенно закрепилось слово крестный. Суть осталась одна, но зато стало меньше риска брякнуть где не нужно, то, что не нужно. Понятно. Я в очередной раз отметил, что слишком мало знаю об обычаях того общества, с которым мне, по факту, придется крайне тесно общаться. тебе нужно будет опять заняться этой дисциплиной. Я подскажу тебе кое-какие медитативные техники и способы работы со своим сознанием, но с тем уговором, что, во-первых, ты молчишь, а, во-вторых, не задаешь ненужных вопросов. На Слизерине этому учат в первую очередь, фыркнула она, не задавать ненужных вопросов. Только вот наблюдать-то мне все равно можно будет. Ну что же, тогда клятва, а потом продолжим, кивнул я. Пусть смотрит, наблюдает. Главное, чтобы пока не стало в душу пытаться влезть. Со временем количество вопросов у нее вырастет, но и я к тому времени успею получше освоиться тут. Библиотеки, разговоры, ну, а там глядишь, у нее и вопросы сами собой пропадут. Или нет, но сейчас меня это волновало не слишком сильно. С одной стороны, я начал, пусть и сам того не зная, выполнять задание, но при этом под угрозой оказалось другое, не привлечь внимания до конца этого года. В идеале я бы вообще до конца обучения в школе не вылезал, но это мои личные планы, а вот терять баф на прокачку мне бы не хотелось. Он действовал не только на основные характеристики, а вообще на все, и на навыки, и на умения, и на развитие подкласса. В общем, на все. Оставалось только надеяться, что, во-первых, система под не привлекать внимание понимала явный и пристальный интерес, при котором он уже не пропадет, а будет только возрастать. Ну, а, во-вторых, что официальная версия спасения девушки из рода Блэк такого внимания именно ко мне не привлечет. В конце концов, я ведь ее просто нашел, не так ли? Часть третья. Отложив очередное творение местного философа-теоретика, я устало помассировал виски. С каждым проведенным, в этой реальности, днем мне все отчетливее становилось понятным, что я упускаю весьма внушительный пласт информации. Нет-нет, не в плане той самой теории. Тут все было понятно, точнее было понятно, что о той самой теории думают местные. По крайней мере официально. Мне было непонятно, что такое магический мир. Начиная от того, сколько всего магов и магических существ, ну, и заканчивая тем, как они прячут драконов, великанов, мантикор и всех остальных условно разумных и полностью неразумных тварей. Версия с маглоотталкивающими чарами не выдерживала никакой критики. Дом, ферму или даже замок вроде Хогвартса так спрятать было можно. Как ты спрячешь существо, на которое практически невозможно воздействовать магией? Да и какая там получалась территория тогда, если бы маги нашли подобный способ? Одних только драконов свыше десятка разновидностей, а особей каждого вида было более полусотни. Рядом их особо не поселить, многие хищники, вроде мантикор, церберов или нунт, рядом с крылатыми тоже жить не станут, потому как очень быстро станут пищей. Как местные маги их прячут? Искусственные домены. Параллельный мир. Отдельный план. Хогвартс – единственная школа Британии. Ну, в общем, это правда. Единственная школа чародейства и волшебства. Да, чистая правда. Зато есть школы зельеваров, рунологов и нумерологов. Имеется учебное заведение для сквибов, проживающих вне территории магического мира. Ага, именно так. Ковен Погодников, где существует система наставничества и детей обучают едва ли не с пеленок. И именно они являются основными поставщиками львиной части продуктов на рынке Англии, Шотландии и Ирландии. Короче говоря, владеть палочками, как основным и единственным средством для совершения магических действий, учат только в Хогвартсе, на территории Британии. Почему так? Да и вообще почему? Престиж. Не знаю уж почему, но именно чародеи тут считались самыми-самыми, и это не оспаривалось. Возможно, причиной было то, что они более универсальны или просто времена повелителей стихий прошли. По крайней мере в умах основной части одаренных. Может, еще какие-то причины, но это уже не столь важно. Важным было то, что если палочка тебе не подчинялась, то в глазах остальных ты был чем-то ущербным. Поэтому остальные школы и не упоминали, в общем-то. Были еще, правда, министерские курсы, где проводили время те чародеи, дар которых проснулся слишком поздно, но их тоже не особо уважали. Хотя вся проблема там была в том, что у них были слишком сильно выражены иные направления. Но это уже частности. Да и не столь много было тех, кого называли сквибами, чтобы ломать из-за них голову. Только вот если добавить к ним еще и оборотней, вампиров, вейл и всех остальных, кому было запрещено иметь палочки, то ситуация становилась весьма странной. И если вейлы, еще хоть как-то, могли бы обустроиться в обычном мире, то что делать остальным? И где они живут? Тоже под чарами. По официальным данным, которые были существенно занижены, по словам той же Андромеды, пушистиков было в районе 5-7 сотен, в одной только Британии. И ладно в обычное время, но ведь в полнолуние у них сносит крышу. Это проклятые, а не дети черной луны, сумеречные или еще кто-то из тех, кто был способен, как минимум, себя контролировать. Каждую большую луну они что, носятся и инициируют новых членов? Или просто устраивают кровавые пиршества? С каких налогов формируются зарплаты у сотрудников министерства? Причем, ряд начальников отделов имеют не только заместителей, но даже и секретарей, которым тоже платятся деньги. И число сотрудников там весьма немалое. А метлы за 800 и больше галлеонов. Зачарованные сумки по 3-5 сотен. Особо редкие зелья за 3000 и выше. Откуда у магов такие деньги? Вернее, за счет чего их экономика банально не рухнула. Андромеда дать ответа на осторожные расспросы не смогла. И другие тоже. Привидения посоветовали вообще не лезть с такими вопросами далее учеников. Иначе. Что иначе? На этом мне тоже ничего толком пояснить не захотели. То ли не могли, то ли и сами ничего не знали, но вряд ли меня пугали Авроратом, который, максимум, мог использовать станер и притащить в камеру. Кому были выгодны ограниченные и толком ничего не умеющие маги? Проще всего подумать на старых врагов-чародеев, церковь. Только вот настолько ли все плохо и в других странах? И если да, то далеко не всегда явный след ведет к истинному виновнику. Зависть, ненависть или жадность могут толкнуть на весьма странные поступки. Впрочем, любовь, сочувствие или доброта ведут тоже далеко не всегда прямой тропой. Во время войны с Гриндевальдом, по крайней мере официально, монахи стояли в твердом нейтралитете. Только защита своего и не более, а ведь повод был ой какой шикарный. И возможности были, чтобы проредить ряды одаренных в разы сильнее. Можно было бы, конечно, плюнуть, но ведь не получается. Как можно просчитать свои дальнейшие действия, если ты не понимаешь, кто правит страной? Почему проигравшие гоблины контролируют деньги победителей? Или они сами кому-то служат? 2 из 3 выполнено. 3 из 3 выполнено. Большая гостиная главного дома рода Блэк, расположенного близ Кардиффа, была погружена в полумрак. Десятки портретов предков, вытянутый стол в центре помещения, массивные, покрытые искусной резьбой стулья, ныне занятые живыми членами рода. В этот час тут, на первый взгляд, собрались вообще все, кто еще имел право на фамилию Блэк. Манерные представители французской ветви. Простоватые американцы, высокомерно посматривающие на окружающих испанцы. В углу скромно примостился единственный представитель той ветви рода, которая располагалась в Скандинавии. И, наконец, британская ветвь этого многочисленного семейства, которая, тем не менее, неявно, но вполне заметно для внимательного взгляда, разделилась на 2 части. «Зачем ты созвал весь род?» Чуть скривившись и старательно не глядя в сторону представителей австралийской ветви, задал вопрос Рион. «Настолько неприятно поздороваться с родственниками». Старческий смешок главы всего рода Арктуруса III Блэка заставил скривиться как Ориона с Вальбургой, так и Друэллу с Сигнусом. Ну-ну, можно и без излишнего официоза с вежливостью, что уж там. Патрик, мальчик мой, пусть твои ребята заберут у этих уродов их палочки, да обыщут потом. 2 десятка бойцов, казалось, трансгрессировали в комнату, настолько резко и неожиданно они появились перед неожидающими такого магами. Попытки возмущения со стороны Сигнуса были прерваны по-магловски, сильным ударом, после чего процесс пошел с небывалой скоростью. В особенности же он ускорился после того, как один из боевиков продемонстрировал желтоватые зрачки. «Ну вот теперь можно и продолжить», — подытожил старик, тяжело опираясь на рукоять трости и равнодушно глядя на покрасневшую от бешенства Вальбургу. «Хороший план, девочка, очень. Нет, честно». Если бы он только был направлен против врагов рода, а не против самого рода. О чем ты, ровесник Арктуруса? Паллукс Блэк недоуменно покосился на дочь и приподнял выцветшие брови. Может, пояснишь для всех остальных, раз уж ты нас тут собрал на суд рода? Я ведь прав, так, пояснить. Скривив тонкие губы, глава рода покачал головой. Пороть дуру нужно было чаще, тогда и... Твоя дубоголовая дочь умудрилась воспылать высокими чувствами к некоему забавному полукровке, в бытность своего обучения в школе. И ладно бы это были только высокие чувства, тогда бы и ладно. Так ведь нет, помимо высоких, она и на низкие была готова. Можешь говорить так, чтобы мы все понимали, что ты говоришь. Кассиопея Блэк слегка наклонила увенчанную вычурной прической голову, впиваясь пристальным взглядом в главу рода. «Все вы поняли», — отмахнулся тот. «Но на это мне плевать, это личное дело Вальбурги и Ориона. Двух сыновей она ему дала, а все остальное уже ее дело. Только вот все зашло слегка дальше, нежели можно было бы». «Да». Он перевел взгляд выцветших глаз на женщину, но ответа не последовало. «Уж не знаю, чем Ридглу помешали Блэки, скорее тут банальное опасение, ибо слишком со многими мы оказались бы связаны близким родством, но нас решили потеснить. Кого сумеет, того под вассалитет подведет, а кого не сумеет, то и в могилу можно, да. О чем ты?» Орион мрачно усмехнулся. «Какая могила? Какой вассалитет? Тебя в могилу, а твоего наследника, главу лондонской ветви, под метку. Если Сириус не согнется, то можно и под зад дать. Регулус спорить с решениями мамы не станет, а...» Язвительно хмыкнул старик. «Ты в курсе, что Андромеду опоили достаточно редкой дрянью?» «Нет». «Ну и правильно, потому как девочка написала мне, мастеров такого уровня, чтобы сварить подобную дрянь, два десятка на весь мир, ну может три, но мало сварить, нужно еще и кое-что, крайне специфическое достать, из числа того, что умные волшебницы удаляют при первой же возможности, и точные даты, вплоть до минуты, знать нужно, и того, кто варил это я нашел, там ведь не к каждому подойдешь с таким заказом». Начал с конца и на третьем мне улыбнулась удача. «Густав Хорст, не так ли, милая Вальбурга? Молчишь, ну-ну, ребенок бы сбежал, Силвины встали бы на дыбы от подобной оплеухи, а в итоге ты бы сдох, Орион Блэк. Ну и что, главой лондонской ветви бы стал я», — Сигнус пожал плечами. «Надолго ли? А к тому времени, когда бы ты умер, Регулус уже получил бы клеймо. И ладно бы получил, голова у всех своя, да вот только я же прав, да. Сириус бы был изгнан из рода». Арктурус хрипло хохотнул, что-то увидев в глазах Вальбурги. «Да, ну ты и...» «И Беллатрикс отдала Лестринджем, а у тех уже вот-вот клеймо появится. Да еще и с таким брачным контрактом, что проще уж смерть в случае нарушения, нежели такое. Нарцисса за Малфея, а эти тоже трутся поблизости. Регулусу помимо клейма, наверное, и жену из одного из этих родов подобрала, а...» Он помолчал, глядя на нее. «Кто?» Неожиданно его лицо перекосило гримаса настолько черного бешенства, что женщина в страхе подалась назад. «Кто его женой стать должен? Отвечай, сука!» «Марисса Силвин», — взвизгнула перепуганная Вальбурга. «Ага», — протянул резко успокоившийся Арктурус. «Значит, Андромеда не просто жертвенная овца, но еще и повод. Силвины, значит, в курсе, что и как, да. Можешь не отвечать. Я то думал, что это наследничек Силвинов чудит. Его невеста ведет себя не пойми как, а он и внимания не обращает. Тут же все более прямолинейно. Хаем, Вальбурга, почему ты молчишь?» Неестественно спокойным голосом поинтересовался Орион. «Ао, мой дорогой, это ведь не конец забавной истории», — неприятно оскалился Арктурус, неторопливо поворачивая голову к Друэлле. «Ты нам ничего сказать не хочешь?» «Точно. Дорогая, ты никогда не бывала на минус третьем этаже этого старого и полного тайн дома. Я могу провести экскурсию, только, опасаюсь, что после этого обратно тебя придется выносить на руках. Или не выносить, тут уж как повезет. Это было самое неприятное собрание всего рода за всю мою жизнь». Паллукс тяжело опустился в старинное, чуть тронутое временем, глубокое кресло и потянулся за пузатым графинчиком с вином. «Да мне уже давно поступала информация о странных договорах, действиях и прочих непонятных и необъяснимых, с точки зрения логики, поступках Вальбурги. Да и про Друэллу слухи доходили. Только я передал права и обязанности над лондонской ветвью Ориону, так что не лез, а наблюдал. Ну вот и дождался», — с досадой произнес Арктурус. «Кто же знал, что эти бабы попадут под очарование?» «Очарование?» — искренне изумился Паллукс. «Так они попали под вампирский шарм?» «Не уверен», — помотал головой глава рода. «Либо это какой-то старый кровосос, но как он сумел не просто попасть на острова, но еще и встретиться сразу с Вальбургой и Друэллой. Либо у мистера Ридгла какая-то врожденная способность. Сперва я вообще думал, что это магия голоса, которой любит баловаться Альбус, но нет, там совсем другое действие. Оно скорее позволяет выделить и обострить некоторые цели мысли жертвы, нежели очаровывая в целом. Но вот почерк. Ну или, если тебе удобнее, запах, цвет или отпечаток магии подводит меня к вампирам. Этот самозванный лорд ведь Парсилмут. Я думал об этом, кивнул старший Блэк. И даже оплатил консультации у парочки индийцев. Да и к русским обращался, у них там тоже есть знающие личности. Нет, такого у парсилмутов нет. Разве что, это способность именно слизеринов и их потомков, но... Я внимательно изучил все, что имеется как у нас в библиотеке по слизерину и всем родам правопреемникам, так и дал поручение своим людям в министерстве. Ничего. Зато имеется нечто подобное у вампиров, некоторых видов демонических созданий и дивных. Вот и думай теперь. Да уж, умеешь ты озадачить, поскушнел Палукс, рассеянно скользя взглядом по книжным шкафам. Я тебя сейчас еще сильнее озадачу, сухо усмехнулся Арктурус. Кто-то упорно разыскивает дары смерти. И что? На губах Палукса проскользнула недоуменно растерянная улыбка. Это же легенды. Нет. Палочка Антиоха сейчас в руках Дамблдора. Кольцо с камнем Кадмуса было в роду Гонт, но, думаю, что оно еще до сих пор там. Мантия в роду Поттеров. В свое время, когда шла охота на камень Фламеля, вся Европа оказалась залита кровью. Если кто-то решил, что эти дары дадут ему что-то, то вполне могут залить кровью Британию. И, самое главное, наш род связан со всеми сторонами назревающего конфликта. С одной стороны рвущийся к власти полукровка с непонятным даром, а с другой стороны, Дамблдор, люто ненавидящий темные семьи, ну и до кучи еще и некий аноним, который поверил в старые легенды. И самое неприятное для нас в этом то, что у нас банально нет сил и возможностей для полноценного противодействия. Даже если мы стянем все ресурсы, то сможем выиграть одно, ну два сражения на официальном фронте. Попробуем действовать неофициально, на нас спустит всех собак. Да и слишком силен этот полукровка. Короче говоря, ты предлагаешь уйти в оборону, резюмировал Палукс. Вывести женщин и детей, кого можно, во Францию или Испанию, а мужчинам ждать. Десятка-полтора бойцов нам выделит для Дамана Гримма. Думаю, и с Кастором удастся договориться. Инквизиция. С непонятной интонацией протянул Палукс. Инквизиция упразднена, усмехнулся Арктурус. Ну, а так-то лишними 5-6 стихийников и демонологов не будут. А если некроманты? Устало хмыкнул Палукс, споря уже скорее из принципа, нежели действительно желая отговорить родственника. Если выяснится, что тут замешан какой-то старый кровосос, то некромант будет даже лучше. Пойду-ка я пока к себе, обдумаю все получше, может что и надумаю. Палукс выбрался из кресла и, не прощаясь, покинул кабинет. Притянув к себе графинчик, Арктурус налил себе в бокал вина на два пальца и отошел к высокому стрельчатому окну. Моя информация подтвердилась. Тени в углу едва заметно всколыхнулись, на мгновение налились чернотой, после чего выпустили из своих объятий невысокую, изящную фигурку, затянутую в кожу. Хотя так сказать было бы неправильно, ибо наряд гостьи был настолько откровенен, что более напоминал кучу ремней и тряпочек, нежели одежду. Однако Арктурус не обманывался внешним видом собеседницы, в свое время ему довелось увидеть, как это подобие одежды без особых проблем защитило свою владелицу от нескольких не самых слабых темных чар, а затем и от клыков оборотня. Он не знал, откуда его таинственная гостья взяла подобный наряд, но все его влияние, связи и деньги не помогли найти кого-то, кто смог бы создать нечто подобное. Да, были мантии авроров исследователей ДМП, сотрудников от и разрушителей проклятий, мантии алхимиков и зельеваров, броня гоблинов и, чудом сохранившиеся, поделки артефакторов старых времен. Но все эти вещи были, как минимум, на пару порядков хуже. А серьги, браслеты. Продолжать он бы мог долго, однако ответов он получить так и не смог бы. Она давала ему только ту информацию, которую считала нужной. Даже сейчас она подсказывала, в какую сторону стоит копать, но только после того, как непонятный ребенок Маглокровка непонятным образом помог Андромеде. Он мог бы поклясться, что она к этой ситуации точно не имеет отношения. Просто решила поиметь хоть что-то, а заодно и хоть в чем-то, но обязать его. «Все так, как ты и сказала», — кивнул он. «Тогда пора поговорить о плате за мои услуги». Девушка плавно перетекла от угла к креслу, смеющимися глазами наблюдая за собеседником, прекрасно понимая, какое действие оказывает на него. Вина. со вздохом предложил Арктурус. Что я сделал? Я уже полчаса медитировал на надпись, которая была видна только мне, пытаясь вспомнить, что произошло в последние дни, или не последние. Что-то ведь я сделал, или наоборот не сделал, если предположить, что мое тело так или иначе было хоть как-то привязано к событиям канона. Может, Андромеда пожаловалась сестре и та что-то сделала. Или то, что девушка не стала вешаться на шею Танксу, заставила неведомых мне игроков поменять свои планы. То есть, сперва что-то одно, потом второе, а потом пошел эффект лавины. Теперь нужно еще сильнее притихнуть и сидеть не высовываясь. Черт их знает, на что способны эти некто. Как-то сомнительно мне, что Андромеду не проверяли и что за ней не следили, но ведь сумели же ей как-то подлить эту дрянь. И мне могут чего-нибудь подсунуть или просто обратят на меня такого красивого внимания. Имя. Майкл Джеймс Смит. Сирота. Ранг. 1. Уровень. 13. Класс. Маг поддержки. Подкласс. Чародей. Подмастерье. 42 плюс 25 к изучению и эффективности чар. При выполнении заклинаний и чар с помощью концентратора плюс 25% к эффективности. Освоенные на мах заклинания и чары теряют только 5% при выполнении их без палочки. По достижении ранга 100 данный подкласс перейдет во врожденные способности. Врожденные особенности и дары. Маг природы. Маг разума. Чернокнижник. Ритуалист. Плюс 50 к изучению нового и эффективности. Сила. 11. Ловкость. 16. Выносливость. 21. Интеллект. 47. Мудрость. 26. Воля. 43. Жизненная сила. 139-139. Магическая сила. 676-676. Пси. 807-807. Контроль. 43 плюс 5. Принять награду. Да нет, отложить. Принять, со вздохом согласился я, приготовившись к боли, так как сейчас мои мозги, да и не только их, ожидают резкое изменение за счет вложения 5 характеристик к контролю. Пол неожиданно резко ушел у меня из-под ног, в глазах затроило, а затем я приземлился на 5-ю точку, тщетно пытаясь справиться с тошнотой и судорожными, непроизвольными конвульсиями ног и рук. В носу потеплело, кровь пошла, что ли? Промелькнула ненужная сейчас мысль. Навык. Физическое сопротивление. 3 плюс 1, 7. Титул. Садомазохист. 51 плюс 0, 13. Пролистнув целую портянку титулов и навыков, которые умудрились прокачаться, за эти 10 минут не самых приятных ощущений, я машинально сживал пару бутербродов с соком и открыл вкладку аукциона. 98 свободных очков характеристик у меня были, а теперь добавилось еще 3. Мне требовалось ровно 100. Жалко, конечно. Однако худо-бедно, но прокачиваться можно и вообще без них. Долго, тяжело, но реально. Зато вот подпространственный карман мне больше неоткуда взять. Ну если только переродиться в том мире, где их умеют прикреплять к душе. Сумки, сундуки и тому подобное. Это классно, но на перерождение с собой их не забрать. Да и отобрать могут, а вот такую вещь просто так не изъять. Тоже, конечно, можно, но далеко не щелчком пальцев. Так что жалко, но нужно. Взгляд невольно скользнул в сторону вкладки для сообщений, и у меня невольно дернулась бровь. Она слегка помаргивала, что означало, что у меня висит непрочитанное локальное сообщение. То есть, кроме меня есть еще кто-то в этом мире. Локацией именовался мир. Своеобразный сленг игроков. Быстро прибравшись в классе, я еще немного помялся, оттягивая момент открытия послания. Ладно, если кто-то вменяемый, а если нет, попадется мне какой-нибудь жрец или паладин света, тьмы или макаронного монстра, и что тогда? Я, если быть логичным, последовательным и, самое главное, вменяемым, скорее серый, нежели еще какой. Но, и это самое главное, вполне себе уживался и с паладинами света, и титанами равновесия, и стражами теней. Да проще сказать, с кем я не уживался, только фанатиков исключать тоже нельзя. Дважды мне не повезло, причем один раз весьма серьезно, когда я нарывался на подобных личностей. И если первый раз я просто ступил, вследствие чего провел незабываемые 3 года в казематах спятившего апостола смерти, прежде чем в тот мир пришли другие игроки и уничтожили все, до чего смогли дотянуться. Ну, а во второй раз мне встретился полноценный апостол, только порядка. И все бы могло сложиться нормально, так как влезать в местные разборки, местных же пантеонов, я не желал, даже со жрецами всех сторон сумел договориться, благо уже сил на тот момент хватало, чтобы меня услышали. И да, припершийся неадекват слышал только себя и чихать хотел на то, что говорят ему, если это было не «да, мой господин». В общем, когда он сравнял с земли небольшой городок, где я сбывал кое-что из того, что росло или жило в моем лесу, а немногих выживших в ошейниках отправил на арабские рынки, я слегка психанул. Так что, если и тут окажется некто похожий, то меня могут ожидать не самые легкие деньки. С другой стороны, не настолько таких и много. Да, как бы там ни было, а то, что в этом мире ни один игрок, аноним знал. И значит тянуть и оттягивать время не было смысла. Проказница. Приветики. Грязный котик. Ты кто? Имена для своих, игроков, система выдавала сама. По каким критериям? Да, по всей видимости, от балды. Вот что во мне, грязного. Но нашла же. Проказница. Пересечемся. Грязный котик. Кто ты? Проказница. Бу. Злюка. Разве я такая страшная? Грязный котик. Я извращенец. Мне нравятся толстые, немытые и небритые бабищи, с возрастом за 50. Проказница. Я чуть-чуть суккуб. Ура-ура. Пошалим. Для тебя я стану кем угодно, котя. Мур. Грязный котик. Реймшт или мили. Проказница. Фу таким быть. Страж теней я. С уклоном в огонь, тени и хаос. Лук и короткие клинки. И хватит с тебя, противный. А ты бафер и чуть-чуть хил. Да-да, я тебя знаю. Вот. Грязный котик. Я, блин, в школе. Проказница. Ахаха, ты еще скажи, что тебя мама не отпустит. Длан, я знаю. Я чего написала-то, ты глубоко лезть в происходящее будешь. Грязный котик. Оно мне вообще нафиг не сдалось. Случайно сделал что-то, но я тут только ради знаний. Потом вообще хочу только наизнанке бродить. Проказница. Один. Ао. Грязный котик. У меня 3 пригласа есть. Не тратил в других перерождениях. С рейда 2, и один мир дал в награду. Проказница. Понятненько. Я сейчас в затерянном городе обитаю, местная магия мне особо не нужна. Если только потом, но все равно. В общем, может пересечемся. В одиночку тяжело местную изнанку чистить. Тут реально какая-то каша, ну ты понял. Я и с мелкими тебе помогу, если что. Ты все равно, даже если быстро найдешь подходящих, да норм уровня не вытянешь. Ну так что, непроизвольно хмыкнув, я уже привычным жестом всхлохматил макушку. Вроде относительно адекватно. Да и если даже нет, то нужно найти такое место для переговоров, чтобы можно было свалить, если что. Да и заодно пусть подскажет, если знает, что-нибудь по канону. Ну, а если нет, то все равно разграничить места обитания стоит. Она, судя по непонятному названию, не в Англии. Значит, особых проблем быть не должно. Грязный котик. Либо ждать лета, либо ищи способ и находи меня в Хогвартсе. Знаешь же, где он? Проказница. А то, на днях загляну. Не стоит терять время, нам тебя еще, хотя бы, на 50-й вытягивать. Ты, если не в курсе, обучаешься рядом с дяденьками и тетеньками далеко за 100-й. Дамби 200+, Флитвик тоже, а Магги 128-й. Так что тебе хоть как, но Айви брать нужно. Или можешь встрять. К слову, в Хаге есть 3 данжа до 25-го. Один для 8-го, второй на 12-й и последний на 23-й. Окончательно договорившись, я залез на аукцион и купил подпространственный карман. Небольшая серебристая нашлепка пластырь, чуть шире ладони, возникла передо мной, зависнув в воздухе, а перед глазами вспыхнула надпись «Запрос. Активировать». Да нет, часть четвертая. Никаких звуков или еще чего-то подобного не было, но подсознание недвусмысленно подало сигнал о том, что что-то не так. Поудобнее перехватив палочку, я чуть напрягся, перейдя на магическое зрение, и принялся осторожно осматривать помещение. Расслабься, тихий смешок донесся откуда-то из-за спины, но, вместе с тем, прямо передо мной сгустились тени и, спустя мгновение, выпустили на пол класса невысокую, изящно сложенную девушку. Правда, приглядевшись, я слегка изменил свое мнение. Не изящную, а спортивного телосложения. Хорошо, а главное правильно, развитые мышцы не сильно выделялись. Это я тебе писала. А менее экстравагантным способом прийти нельзя было. Я настороженно разглядывал гостью, попутно убедившись, что свои характеристики она скрыла. Видно было только уровень и имя, да и то, системное, под которым она мне представилась. Так неинтересно, она чуть надула чувственные красные губки, с ответным интересом впиваясь в меня взглядом. Кто-нибудь еще тут есть? Или только мы? Убрав палочку, так как в данный момент она мне все равно не поможет, слишком уж сильна, 162 уровень. Нет, ну какая-нибудь Авада ее может и отправит на тот свет, только вот я не смогу ее послать. Сил не хватит. Монах из Индии. Класс, защитник. Если без особых подробностей, то это некий аналог шиноби из Наруто. Бывал в этих мирах. Быстро облизнув губы, она чуть сместилась, заставляя меня переместить взгляд на ее едва прикрытое кожаными ремешками тело. Чашечки бюстгальтера, едва-едва прикрывающая бедра короткая юбка и аккуратные сапожки-чулки.